Юлия Бузакина. Мой идеальный незнакомец. Пролог. Вы когда-нибудь ощущали кожей нежные прикосновения ветерка теплой летней ночью? Запрокинув голову высоко-высоко, разглядывали крупные звезды, готовые вот-вот скатиться в ладонь. А потом, крепко держа за руку самого дорогого человека на свете, большого и сильного, шли домой, слушая сверчков, затаившихся на обочине еще теплого асфальта. Я – да. Мне тогда было всего 11. И рядом был мой любимый папа. Мне казалось, мое детское счастье будет длиться вечно. Как жаль, не сбылось. Когда я была ребенком, все казалось другим, радужным и светлым. Каждый мой день рождения я была принцессой. Папа дарил мне шикарные букеты роз, дорогущих кукол в коробках, пышные платья всех цветов радуги. Вечером приходили родственники. На веранде под навесом накрывали стол. Наш благоухающий розами сад освещали маленькие фонарики. Дом наполнялся веселым смехом и сияющими взглядами родственников – мамы, папы, бабушки и моей восхитительной тети Коры с шевелюрой шоколадных волос. В общем, у нас было весело. А потом папы не стало. Он случайно утонул во время морской рыбалки с друзьями. Поднялся шторм, и его накрыло волной. С тех пор все изменилось. В одночасье рухнула моя счастливая и беззаботная жизнь. Я сижу в темноте запущенного и поросшего сорняками сада на старой покосившейся лавке и задумчиво смотрю на темные окна заброшенного дома. Здесь больше не живут люди, не поют птицы в саду, ночью в траве не зажигают фонарики, и дом никому не принадлежит. 10 лет назад его продали за долги. Дом выкупило агентство элитной недвижимости, потом в него менялись хозяева, до тех пор, пока его не купил какой-то предприниматель из Москвы. Купил и забыл про это. Здесь, на Сочинском побережье, так часто происходит. Недвижимость покупают, чтобы потешить свое самолюбие, а потом забывают про нее. Ведь открылось новое, более популярное направление – Крым. Вот и папин дом с тех пор стоит сам по себе. Его стараются обходить стороной. Говорят, что дом несчастливый, что в нем живут злые духи и привидения. Все это неправда. Просто однажды в доме угасло счастье. Зачем я украдкой пришла сюда в канун своего 22-го дня рождения? Когда я здесь, мне кажется, что папа тоже приходит, мелькнуло в голове, и глаза обожгли слезы. Нет-нет, у меня все хорошо, тут же убедила сама себя я. Я давно привыкла к другому дому, такому же большому, но вычерному и до сих пор чужому. Привыкла к своей сводной сестре Тамаре, избалованной эгоистке, похожей на куклу Барби. Привыкла к истерикам мамы, к чертовости и равнодушию влиятельного отчима. Вот только привыкнуть к тому, что папы больше нет, у меня до сих пор не получается. Мне показалось, что я услышала шорох. Пугливо вздрогнув, растерла по лицу слезы и поднялась. Оторвала от подола льняного платья колючий репейник и быстро зашагала в сторону задней калитки. Там так и не сменили замок, а у меня до сих пор хранится ключ. Будет нехорошо, если кто-то застукает меня в чужой собственности.